Глава 12. После обеда они вышли из лагеря Эль-Сорда и стали спускаться по той же крутой тропинке. Эль-Сорда проводил их до нижнего сторожевого поста. «Салют!» — сказал он. «Вечером увидимся!» «Салют, камарада!» — ответил Роберт Джордан, и все трое пошли по тропинке дальше, а глухой стоял и смотрел им вслед. Мария оглянулась и помахала ему, и Эль-Сорда ответил ей тем принятым у испанцев коротким движением руки вверх, которое выглядит так, будто человек отмахивается от чего-то, и меньше всего на свете похоже на приветствие. За столом он сидел в той же овчинной куртке, даже не расстегнув ее, и все время был подчеркнуто вежлив, заботливо поворачивал голову, чтобы лучше слышать, и снова, перейдя на кургузый язык, расспрашивал Роберта Джордана о положении в республике. Но было ясно, что он хочет поскорее отделаться от них. Когда они уходили, Пилар спросила: «Ну так как же, Сантьяго?» «Никак, женщина», — сказал глухой. «Все в порядке, я буду думать». «Я тоже», — сказала тогда Пилар, и во все время спуска по крутой тропинке между соснами, по которой спускаться было легко и приятно, не то что подниматься, она не вымолвила ни слова. Роберт Джордан и Мария тоже молчали. И так они быстро дошли до того места, откуда начинался последний крутой подъем в горы, и тропинка уходила в густую чащу, чтобы прорезать ее насквозь и выйти на горный луг. День клонился к вечеру, но майское солнце уже сильно припекало, и на половине подъема женщина вдруг остановилась. Роберт Джордан тоже остановился и, оглянувшись назад, увидел капли пота, выступившие у нее на лбу. Ее смуглое лицо как будто побледнело, кожа приняла желтоватый оттенок, и под глазами обозначились темные круги. «Отдохнем немного», — сказал он. «Мы идем слишком быстро». «Нет», — сказала она, — «пошли дальше». «Отдохни, Пилар», — сказала Мария, — «у тебя измученный вид». «Замолчи», — сказала женщина, — «тебя не спрашивают». Она снова полезла в гору, но когда они добрались до перевала, она дышала тяжело, все лицо у нее взмокло, и ее бледность теперь бросалась в глаза. «Сядь, посиди, Пилар», — сказала Мария. «Ну, прошу тебя, пожалуйста, посиди». «Ладно», — сказала Пилар, и они уселись втроем под сосной, лицом туда, где за лугом темнела вся гряда Сьерры, и отдельные вершины как будто выпирали из нее, сверкая снегом в лучах предвечернего солнца. «Такая дрянь этот снег, а как красиво», — сказала Пилар. «Один обман этот снег!» Она повернулась к Марии. «Не сердись, что я тебя выругала. Сама не знаю, что на меня нашло сегодня. Характер скверный». «Я на твои слова не обращаю внимания, когда ты злишься», — сказала ей Мария. «А злишься ты часто». «Нет, это не злость, это хуже», — сказала Пилар, глядя на снеговые вершины. «Тебе не здоровится», — сказала Мария. «И не это», — сказала женщина. «Иди сюда, девушка, положи голову ко мне на колени». Мария придвинулась к ней поближе, вытянула руки, сложила их так, как складывают, когда спят без подушки, и улеглась на них головой. Лицо она повернула к Пилар и улыбнулась ей, но женщина все смотрела на луг, на горы. Не глядя, она погладила голову девушки, потом повела толстым коротким пальцем по ее лбу вокруг уха и вниз вдоль кромки волос на шее. «Сейчас я тебе ее отдам, англичанин», — сказала она. Роберт Джордан сидел позади нее. «Не надо так говорить», — сказала Мария. «Да, пусть берет тебя», — сказала Пилар, не глядя на них обоих. «Ты мне никогда не была нужна, но я ревную». «Пилар», — сказала Мария, —